40. В общей столовой Роджер появился с прикрытыми тылами. Реджинальд зыркал по сторонам и держал руки поближе к пистолету-пулемету. Тем временем Роджер раскланивался с теми пассажирами, с кем успел познакомиться за эти четверо суток. Кто-то ему улыбался, кто-то смотрел настороженно. И вместо оплаченного меню Роджер выбрал буфет, потому что там не успели бы подмешать яд. «Итак, Реджи, что мы взяли?» – спросил Роджер, просеивая взглядом всех пассажиров, кто находился в столовой. «Полдюжины рамштексов, гарнир с рисом и гречкой, соус и 4 порции мороженого». «Хорошо, уходим». Роджер стал пятиться, и охранник тоже, невольно перенимая его манеру, хотя сам ничего опасного не видел. Ну, пассажиры, ну, иногда хмурые из-за грубых официантов или кислого соуса, однако ничего необычного, люди как люди. Роджер тоже смотрел на лица пассажиров, однако замечал также их руки, ноги, движения. Кого-то пропускал сразу, на других смотрел внимательнее. Любой из них мог оказаться резервным агентом после арестованного Стокера. «Порядок?» – спросил охранник, когда они вышли в коридор. «Порядок, Реджинальд. Сваливаем отсюда». Похоже, охраннику передалось беспокойство Роджера, и он не выпускал из рук автомат, пока они не вернулись к каюте, где их ожидал скучающий Мэтт. «Ты в порядке?» – спросил Роджер. «Да, сэр. Жду вас уже 10 минут». Быстро обернулся. «На посту никого не было. Мог даже сервер украсть. Вам не нужен сервер?» «Не в этот раз, приятель», – ответил Роджер, и все трое рассмеялись. Роджер открыл дверь карточкой, и они вошли внутрь. «Располагайтесь, ребята. Нам тут куковать 2,5 часа», – предупредил Роджер. «Помимо жратвы у меня имеются напитки, но для вас только безалкогольные». «Какой в них смысл? В сортир бегать?» – ухмыльнулся Реджинальд. «Я буду кофе с Андинамо», – сказал Мэтт. «Отлично. Открывай дверцу бара, бери стаканчик и набирай комбинацию». «У вас все по комбинациям? А как бывает?» «Мы у себя вручную все вбиваем. Если ошибешься хоть на одну букву, получишь вместо кофе гороховый суп». «Забавно. Ну, давай показывай, что принес». Реджинальд развернул планшет и подал Роджеру. Тот запустил файл, и все трое замерли. Хотя Мэтт, можно было не сомневаться, видел запись пару раз, и если бы там было что-то особенное, сказал бы сразу. На записи не оказалось ничего, кроме сумасшедших прыжков Роджера и его бегства на пожарную лестницу. Никаких преследователей камеры слежения не засекли, а пулевых дырок в двери не заметили. Слишком грубое разрешение. Однако Роджеру и этого было достаточно. Картинка записи имела зубчатые срывы на краях, а значит ее атаковали контрсканером. Прибором не то чтобы фантастическим, но довольно редким. Он напрочь скрывал объект съемки от обычных камер. Поэтому спецслужбы в особо важных случаях использовали съемку специальными лазерными камерами, умевшими обходить блокировки контрсканера. Поскольку еды и напитков было достаточно, Роджер и его охранники в комфорте дождались сообщения о том, что заказанный мистером Флойдом трейлер уже на подходе, и пора перебираться к боковой площадке. Несмотря на некоторое беспокойство, до места технического причала удалось добраться без приключений. Хотя пару раз Роджер напрягался, ведь полдюжины попавшихся им навстречу пассажиров смотрели на него как-то странно. Или ему показалось. К счастью, охранники имели доступ в закрытую служебную зону. И большую часть пути они прошли мимо спрятанных за стеновыми обшивками механизмов регенерации воздуха, осушек, водоразделителей и генераторов электричества. Все эти механизмы жужжали, гудели и постукивали каждый по-своему, создавая деловую обстановку. И это немного успокоило Роджера. Когда вышли к причалу, там уже хозяйничали двое судовых рабочих, готовивших шлюз к стыковке. Справа в стороне стоял старшина отсека и задумчиво чесал в затылке, покусывая зубочистку. Бросив на пассажира косой взгляд, он вздохнул и крикнул рабочим. «Ну чего там, сильно заморозилось?» «Нормально», – ответил один из рабочих, ударяя ботинком по покрытой инеем панели на створке шлюза. «Травить, конечно, будет, но это же ненадолго». Гулкий удар по корпусу судна сообщил о том, что трейлер встал на захваты. Закрохотала подача, и переходной шлюз разложился до корпуса трейлера. Давление выровнялось, сработала автоматика. И створки открылись, приглашая Роджера шагнуть внутрь хлипкой, шипящей утечками конструкции. «Всего хорошего, ребята!» – кивнул охранником Роджер и взял чемодан. «И вам счастливой дороги, сэр», — ответили ему.